Глава 27. Охота. Без утайки рассказал Орлик друзьям, какая участь их ждет. Да и не имело смысла ничего утаивать. За ними могли прийти и потащить на ристалище в любой момент. Уже сейчас, наверное, старик Махмуд дает своим названным сыновьям последние наставления перед поединками. Братья ошарашенно притихли, не сводя глаз друг с дружки. Ждан, выведав все подробности, сделался собран и сосредоточен. «Мы не должны сдаваться раньше срока», — заявил он. «Скорее всего, выводить на бой нас станут по одному. И чем дольше продержится каждый из нас, тем больше шансов у оставшихся». «Но мы не умеем сражаться», — напомнил ему сын старейшины, а братья дружно закивали. «Не умеем», — согласился сродник. «Однако не забывай, что мой отец, как и твоя мать, был чужестранцем, так что кое-чему он меня научил». И не тратя больше времени на разговоры, Ждан отыскал в соломе осколок кувшина и, ловко вращая его в руках, принялся показывать, как наносить удары. Братья, чуть оживившись, зорко наблюдали за ним. Орлик же смотрел на руки Ждана, но думал о Дее и об отце, о том, как он их подвел, застряв здесь, на этой поляне. Но вот рывком распахнулась дверь. На пороге возникли двое мужчин, каждый сожженного роста, заорали что-то грубо и зло. И немедленно Ждан возник перед ними, загораживая собой остальных. Один из мужчин потыкал в него пальцем и махнул рукой. На выход, мол. Орлик бросился к сроднику, крепко обнял. А Ждан потрепал его по плечу и произнес невозмутимо. «Еще не все потеряно, брат. Помни, они будут драться от злобы и страха. А ты ради себя и тех, кого любишь». И с этими словами исчез за дверью, которая вновь прочно закрылась. Орлик и братья припали к ней, надеясь хоть что-то услышать. И в самом деле, через мгновение, до них донесся торжествующий рев толпы, женский визг, улюлюканье мужчин, даже детские пронзительные голоса. На мгновение все стихло, видимо, это было начало битвы. А потом началось с утроенной силой. Прошла минута. Другая, а крики продолжались. Значит, Ждан все еще сражался. Вдруг все стихло, и Орлик заледенел от ужаса. Неужели все кончено? Но затем крики раздались снова. Не сразу сын старейшины сообразил, что теперь вопли звучали иначе. В них вместо свирепого торжества слышались ужас и паника. К ним прибавился топот ног и глухие равномерные удары, от которых сотрясалась башня. «Что там творится?» — бледнее пробасил Крислав. «Что бы ни творилось, для нас это может стать надеждой на спасение», — отозвался Орлик. И в самом деле, еще через мгновение они снова услышали грохот. Дверь распахнулась, на пороге возник Ждан. Рубаха на нем превратилась в лохмотья, из рассеченной щеки струилась кровь. В одной руке Ждан держал булыжник, которым только что сбил замок. Второй рукой он зажимал рану в боку, а под мышкой нес два кривых ножа и узкую длинную саблю. «Скорее!» — прохрипел он. «Нужно убираться отсюда!» Не задавая лишних вопросов, недавние пленники бросились за ним следом. Да все и так было ясно. На бегу Орлик успел заметить и мечущихся в ужасе обитателей крепости, и исполинских животных, неторопливо входящих на поляну через проломы в крепостных стенах, и странных людей с длинными конечностями, одетых в костяные лапы и кожаные маски. У каждого в руках была веревочная сеть, которую они чрезвычайно ловко накидывали на бегущих людей, стягивали ее и оставляли пленников лежать на земле, а из заплечных мешков молниеносно вытягивали новую. «Держимся вместе!» — на бегу скомандовал Орлик, перебрасывая братьям полученное от Ждана оружие. В этот момент сеть накрыла Крислава. Он тут же неловко завалился на бок. Брат бросился ему на выручку, стал рвать сеть своими ловкими, но хрупкими пальцами. Орлик, подскочив, попытался перерезать ножом необыкновенно крепкую скрипучую веревку, в то время как Ждан сцепился со странным существом, ее накинувшим, не давая стянуть сеть. Краем глаза Орлик успел заметить четырехпалые руки, каждый палец без малого саршин. Черные острые когти нещадно раздирали тело Ждана. Один коготь вошел в свежую рану, и сродник взвыл от боли. Но Орлик уже успел освободить Крислава и метнулся на помощь Ждану. Из рассказа старика он помнил, что единственным уязвимым местом этих чудищ является шея, поскольку все прочее тело заковано в костяные латы, а лицо прикрывает маска. Шею же, дабы она оставалась подвижной, закрывали только бесчисленные ряды бус из зубов и мелких костей. С великим трудом, изрезав кожу на руках, сын старейшины все же сорвал колючие штуки, и вот пальцы его сжались вокруг чего-то сухого и узкого, вроде сучковатой ветки. Странное существо, почуяв близость смерти, заверещало зайцем и метнулось в сторону, выскользнуло из рук Орлика. Этот крик распугал охотников, да и другой добычи вокруг хватало, так что они прыснули во все стороны. Ждан снова возглавил движение. Орлик успел только крикнуть ему, что к проломам в стене бежать не стоит, там обычно и хватают больше всего народа. В дальнем конце селения они заметили часть стены, которая хоть и была частично разрушена сверху, но проломов не имела, возможно, оказалась слишком крепкой, и бросились к ней. Первым подсадили Возгоря. Он крикнул сверху, что путь к лесу свободен. Следующим шел его брат, ухитрившийся на этот раз не свалиться. Потом Ждан подставил спину Орлику, и все вместе они втянули на стену Ждана. Внизу чуть колыхалась от ветерка высокая шелковистая трава, призванная скрыть беглецов, так что братья, спрыгнув первыми, на всякий случай даже не стали подниматься на ноги, поспешили в сторону леса ползком. Следом прыгнул Ждан. Орлик же оглянулся на миг на охваченное паникой селение. Беготня шла на убыль, нужное количество пленников уже было отловлено. Существа в масках гнали к проломам целые колонны, впрочем же ничего не оставалось, как с безопасного расстояния оплакивать своих родных и друзей. «Эй, поторопись!» — окликнул снизу Ждан. Орлик кивнул и изготовился к прыжку, но в этот миг пронзительный вопль под самой стеной привлек его внимание, и он снова посмотрел назад и вниз. И увидел девушку, лежащую на спине. Ее голова и плечи были облеплены сетью, как паутиной. Бедняжка, наверное, пряталась за каменным завалом, но выглянула из-за него, может, чтобы увидеть в последний раз кого-то в колонне пленников или убедиться, что его там нет. В этот момент ее и заметил один из охотников, и теперь он медленно затягивал веревку, одновременно приближаясь к жертве, а девушка больше не кричала, только выла негромко в бессильной тоске. Она немного походила на Дею, такая же большеглазая и пышноволосая, только волосы и брови черны, как камень агат. В один миг Орлику вдруг открылось, что сколько бы ему ни было суждено прожить в мире и счастье с Деей и их будущими детьми, образ обреченной девушки всегда будет возникать у него перед глазами в самые радостные моменты жизни. И он скатился со стены. Молниеносно бросился на охотника и полоснул кинжалом по шее. Надеялся напугать. Но на руки вдруг брызнуло что-то вроде пенящейся черной жидкости, а существо с хрипом начало заваливаться назад. Сам, удивленный легкостью победы, Орлик склонился над поверженным врагом и понял, что только что прикончил того самого охотника, на котором прежде разорвал защитное украшение. Тот был еще жив, зажимал рану и скулил, пытаясь отползти прочь. Орлик добивать его не стал. Метнулся назад к девушке, разрезал на ней сеть, поставил на ноги и подтолкнул обратно в убежище за камнями. А сам попытался в одиночку залезть на стену. «Руку давай!» — прохрипел сверху знакомый голос. Закинув голову, он увидел Ждана, свесившегося со стены и тянущего к нему обе руки. Бросился туда, но тут и его голову захлестнула сеть, потащила назад. Одна из веревок пережала шею, в висках зазвенела, начала темнеть в глазах. Что осталось в памяти? Это глаза Ждана, полные отчаяния и растерянности. Вот он подался вперед, будто готовился спрыгнуть на землю, но через мгновение исчез из виду. Понял ли, что его жертва будет бессмысленной? Или стянули за ноги братья? Как знать. А орлика через пролом в стене вытащили на опушку леса и швырнули на тела других пленников. Всех освободили от пут после того, как чудовища выстроились кругом, разведя в стороны свои длиннопалые руки. Орлик сразу понял, что мимо них не прорваться, и огляделся. Вокруг почти не осталось травы. Ее изничтожили трое огромных волосатых животных с хоботами и ногами-тумбами, равнодушные к шуму битвы. На спине каждого такого гиганта крепилось что-то вроде огромного короба, к которому вели с двух сторон веревочные лестницы. Существа скрипуче переругивались, растаскивая пленников в разные стороны. Иногда даже возникали потасовки. В основном драки шли за детей, которые вопили от ужаса, когда их едва не раздирали надвое. Наконец, всех поделили на три группы, примерно с одинаковым количеством детей и взрослых, и начали по подвесным лестницам загонять наверх в коробы. Орлик взбирался туда и обратно несколько раз, помогал самым маленьким, чьих силёнок не хватало карабкаться самостоятельно. Заодно поглядывал зорко, не будет ли возможности убежать. Но нет, существа из-под своих масок следили во все глаза. Вот все разместились в коробе, выстланном внутри коврами и подушками. Здесь даже обнаружились кувшины с водой, хлеб и сладости. Наконец гигантские создания тронулись с места и мерно зашагали по лесу. Существа, кто повис на лестницах, кто просто трусил с боков. Путь продолжался долго, уже и солнце начало клониться к закату. Только пару раз останавливались совсем ненадолго у озер, и животные погружали в воду хоботы, а существа пили, стоя на берегу на четвереньках и погрузив в воду головы прямо в масках. Но вот показалась впереди неохватная взором стена из белых камней. Караван направлялся прямиком к высоченным кованым воротам. Когда до них оставалось не больше полусотни шагов, существа заголосили на разные голоса, и почти сразу створки начали медленно расходиться в разные стороны. Караван въехал в город, и орлик вскочил на ноги, жадно озираясь.